Лоуренс внимательно смотрел на нее. Он чувствовал, что она что-то скрывает. «Трудно себе представить, о чем она говорила с полковником Протеро». «Да, сэр». «Сдается мне, ты кое-что знаешь, Роза». «Я? Да бог с вами, сэр. Честное благородное слово, откуда мне знать?» «Послушай меня, Роза. Ты сама сказала, что поможешь мне. Если ты случайно слышала что-нибудь, хоть одно словцо, может, это показалось пустяком, но хоть что-нибудь, я буду тебе благодарен до самой смерти. В конце концов, кто угодно мог случайно, чисто случайно что-нибудь подслушать». «Я ничего не подслушивала, сэр, ей-богу, не подслушивала, как можно. Значит, кто-то другой подслушал?» Не давал ей опомниться Лоуренс. «Прямо не знаю, сэр. Прошу, скажи мне, Роза. Не знаю. Что скажет Гледди, прямо не знаю». «Она разрешила бы сказать мне, а кто это Гледди?» «Наша судомойка, сэр. Понимаете, она только вышла поговорить с приятелем. Ей надо было пройти как раз под окном кабинета, где был хозяин и эта дама. А он, конечно, говорил во весь голос. Наш хозяин всегда говорил очень громко, и, само собой, ей это показалось любопытным, то есть...» «Само собой, естественно», — подхватил Лоуренс. «Тут уж ничего не поделаешь, любой стал бы слушать». «Но, конечно, она никому не сказала, только мне, и мы с ней обе решили, что это странное дело. Но Гледди ничего сказать не могла, потому что знали, что она вышла поговорить с дружком. А уж тут, тут ей влетело бы от миссис Пратт, это повариха, сэр. Но я уверена, что вам она бы все рассказала с охотой, сэр». «А что? Может, мне пойти на кухню? Поговорить с ней?» При одной мысли об этом Роза пришла в ужас. «О, нет, сэр, никак нельзя! Гледди у нас и без того пугливая!» Наконец, дело было улажено. После долгого обсуждения особо щекотливых моментов было назначено подпольное свидание в саду, где кусты погуще. Здесь Лоуренс и повстречался с пугливой Гледди, которая, по его словам, смахивала скорее на трясущегося кролика, чем на человеческое существо. Минут 10 он потратил на то, чтобы слегка ее успокоить. Гледис же дрожала и уверяла, что она ни за что на свете, что как же можно, и что она не ожидала, что Роза ее выдаст, что она никому не желала зла, ей-богу, не желала, и что ей не сдобровать, если дойдет до самой миссис Пратт.